Ивга содрогнулась. «Вот скоты», — сказал инквизитор. Ивга пыталась успокоить дыхание. Она забыла, забыла, забыла. Она не то что рассказывать, вспоминать об этом давно уже разучилась. А теперь картинка встала как живая. Она видела разломанный ящик, валявшийся на заднем дворе школы, с одним торчащим гвоздем, траву, сминаемую их башмаками, холодную твердую землю под щекой. «Вот скоты, однако!» Ивга прерывисто вздохнула. «А правда, этот знак?» «Что знак? Может быть, может не быть. Многие девочки рождаются с отметинками на теле. Если остается на всю жизнь — родинка. Если исчезает где-то в период полового созревания, исчезла ведь?» «Да». «Значок. Вторичный признак ведьмовства. Бывает». Ивка молчала. Рука, лежащая у нее на голове, была ей неожиданно приятна, и она боялась шевельнуться, чтобы не сбросить ее. «Вы знаете, я...» Она запнулась. До сих пор ей удавалось избегать прямых обращений. Теперь она не знала, как его называть. «Вы знаете, я боюсь себя. Того, что внутри меня сидит, понимаете?» Жесткая ладонь соскользнула у нее с затылка. Улеглась на лоб. «Никто не сидит в тебе, Ивга. Твоя возможная участь — это тоже ты. Ты сама. Не захочешь стать активной ведьмой — не станешь, поверь». «Правда, правда». Ее собеседник кивнул. Ивга шумно перевела дыхание. «Ведьмы, я понимаю. Я понимаю, откуда такая... Почему все ненавидят их, нас? И я теперь понимаю, за что...» «Пока я рядом, тебя никто не тронет». «Спасибо». Прошла минута ее бесконечной и горячечной благодарности. Потом она почувствовала неловкость и отстранилась. «Я... ничего?» «Ничего. Я понимаю». «Что было дальше?» У классной наставницы было тонкое нервное лицо и сильная белая шея в круглом вырезе блузки. «Пойми, Ивга Лис, никто из нас не хочет видеть в школе этих господ. Из инквизиторской комиссии по несовершеннолетним. Зачем доводить дело до крайностей? Тебе ведь уже прислали приглашение, кажется, 2 раза?» «Я не ведьма. Они все врут». «Тем более ты должна посетить. Мне тоже неприятно выслушивать от директора, а ему, в свою очередь, от попечителя». «Я не ведьма. Чего вы все от меня хотите?» «Не дерзи. Я не дерзю. Не дерзю. Я ни в чем не виновата». «Ну, кто тебя винит? Если кто-то заражается, к примеру, заразной болезнью, его берут на учет в диспансере». «Никто его не винит?» «Я не заразная». В пустом классе летала муха. Спиралями, петлями, кругами. Билось о стекло, затем снова принималось кружить, а на доске висела схема по анатомии. И муха, сбитая с толку, принималась ползать по нарисованным кишкам нарисованного для наглядности человека. «А потом?» «Вечером я уехала. К тетке. В Ридну». В полутемном подвальчике было сизо от табачного дыма. Какая-то девчонка плакала, забившись в угол. В руке ее подрагивала картонная папка с безвольно повисшими веревочками. К стенду, обтянутому серой мешковиной, невозможно было протолкнуться из-за множества плотных, упрямых спин, и пахло потом и духами, но сильнее табаком. «Тебя взяли?» — спросил парень с нарождающейся бородой на загорелом скуластом лице. «Ты, рыжая, тебя приняли?» Рыжая девчонка вздрогнула. С некоторых пор она всегда вздрагивала, когда ее окликали. «Не могу! Пробиться не могу!» «Такая слабенькая!» — удивился Скуластый. «Хочешь, я для тебя посмотрю?» Рыжая кивнула. «Как фамилия? Лис?» Внизу у входа кто-то бронился. Сверху, прислонившись к ступенькам винтовой лестницы, стоял вальяжный юноша в ослепительно-белой рубашке. Юноша находил острое удовольствие в том, чтобы стоять двумя ступеньками выше прочих и поглядывать на них, абитуриентов, мудро и устало. «Эй, лис! С тебя бутылка шипучки, пляши!» Девочка смотрела удивленно. Кажется, не верила. Где-то наверху, на недостижимой даже для вальяжного юноши высоте, открылись стеклянные двери, и полный мужчина с кожаным плоским портфелем взмахнул, как платочком, белым листом бумаги, и вальяжный юноша поспешно принял бумагу из пухлых рук, вчитался, нахмурил лоб. «Внимание, информация!» «Студентам первого курса обращаться по поводу общежития. Военнообязанным студентам явиться в контору 5. Всем студенткам-ведьмам...» Юноша невольно понизил голос, и на лице его появилось странное выражение. «Явиться к директору лично и иметь при себе свидетельство об учете из окружного управления Инквизиции». «Ведьм принимают!» — зло сказала заплаканная девчонка с развязанной папкой. «Ведьм они принимают! Знаем мы!» На нее поглядели с жалостливым презрением, потому что ведьм на самом-то деле не принимают никуда. «Не выдумывай. Ведьмы лишены некоторых гражданских прав, но не право на профессию». Ивга еле удержалась, чтобы не состроить гримасу. Поразительно, как мало знают большие начальники о жизни, происходящей ну прямо под ножками их высоких стульев. Говорят, что начались воспоминания «Встречайте старость». Она, Ивга, заслужила сегодня звание почетной старушки. Эти ее воспоминания подобны тряпкам, хранящимся в нафталине под замком. Глупо извлекать их на свет. И тем более глупо испытывать от этого удовольствие. Самой противной игрой всегда была для нее игра в откровенные ответы, потому что приходилось все время молчать, и на нее начинали коситься. А потом она приспособилась врать. Совершенно откровенно врать в ответ на откровенные вопросы. И ее все полюбили, поверили. «Я понятия не имел, что есть такая игра». «Есть. Особенно, когда вечер. Когда девчонок в спальне 5 человек и охота поболтать перед сном. Или когда все немного выпили». Инквизитор наклонил голову. Теперь он сидел в полоборота, и в свете настенного фонарика Ивга видела половину его лица с опущенным уголком губ. «Собственно, почему она обо всем этом ему рассказывает? Потому что ему интересно? Профессиональное любопытство. И сколько же таких исповедей приходится на его нелегкий рабочий день? Ей почему-то вспомнилась огромная кровать в той его квартирке, поле сражений, покрытое снегом чистого белья». «А вы так и живете?» Вопрос вырвался сам собой, и, проговорив его до половины, Ивга с ужасом поняла, что сказанных слов не загнать обратно. Слова не макароны, в рот не запихнешь. Пауза затянулась. Ивга проглотила слюну. «Ну, как же именно я живу?» Ивга обреченно вздохнула. «Вы так и живете всю жизнь? Я слышала, инквизиторам запрещено жениться». Она ожидала какой угодно реакции. Насмешки, безучастия, пошлой поддевки, высокомерного отстранения. Инквизитор медленно повернул голову, и Ивга пробормотала, оправдываясь. «Я спросила лишнее, простите». Он улыбнулся. Его, кажется, рассмешил ее страх. «Ничего особенного ты не спросила».